Глава 8. Непредвиденные потери. Когда грохот и яркий свет исчезли, оставив после себя звон в ушах, Капрал увидел перед собой космос. Огромную черную коробку со звездами, игрушками в руках создателя всего сущего. Он дышал стерильным воздухом, в котором не было ни нотки запаха, хотя индикатор замкнутого контура дыхания не был активен. Капрал перерабатывал здешний кислород. Магеллан осмотрелся и сразу же увидел остальных, сидящих в креслах необычной витиеватой формы, обращенных к панорамному окну со звездным небом. Его товарищи понемногу приходили в себя, протирая глаза. По полу проходили трассы кабелей и труб, аккуратно уложенные в специальные выемки. В кабине корабля царил полумрак. Магеллан с опозданием осознал, что они выбрались. Сумели спастись, несмотря ни на что, но... Все ли? Где же остальные? «Бета, мы забрали с собой всех колонистов?» Решил уточнить он, оглянувшись назад. Там была лишь глухая стена. Ответом ему было молчание и гулкое кряхтение Таркова где-то неподалеку. «Мы же не могли их бросить, правда, сержант?» Неожиданно кабина заполнилась слабым малым свечением. Плавные пунктирные линии заиграли по всему кокпиту, освещая лица новоиспеченных пилотов корабля чужих. Впереди появилась жирная красная точка, к которой летела другая поменьше. Капрал пригляделся, из-за чего изображение точек сменилось на схематичную картинку двух кораблей. Крейсера ВКС ОМЗ «Победоносный» и челнока «Пойнтмен», который уже заходил на посадку в доке материнского корабля. Одновременно с этим из ракетной шахты крейсера выстрелил снаряд. Тонкая пунктирная линия тут же показала всем присутствующим предполагаемую точку удара на планете — город. Их корабль мчался навстречу ракете, и через несколько мгновений два крошечных небесных тела разминулись. Одна несла с собой смерть и покой, а другая — жизнь и возмездие. Рада тихо плакала в своем кресле, и Магеллан знал почему. Его захлестнула обида, которая искала выхода. Во всем виновата она, неисправный искусственный интеллект, без их ведома посадивший новоиспеченный отряд в звездолет галактидов. «Бета, ответь мне!» Молчание. «Ты должна сбить ракету! Я знаю, ты можешь, ты ведь смогла засунуть нас в эту консервную банку и отправить в космос!» Кричал он в бессилии. «Там же дети, мать твою, сделай хоть что-нибудь!» Ничего. Лишь картинка планеты, в которую ударяется снаряд, и поднявшаяся волна частиц, расширяющаяся кругами по всей поверхности новой надежды. Смерть и очищение — это был итог их операции. «Бета!» В их сторону летели пучки плазмы и реактивные торпеды. Люди в кокпите завороженно наблюдали за светопреставлением, разыгравшимся перед их глазами. Синусоиды, параболы, пунктирные линии, сталкивающиеся друг с другом, из-за чего словно рябь на воде возникали расширяющиеся круги взрывов. Крейсер давил корабль галактидов своей боевой мощью, о чем свидетельствовали вспышки прямо перед носом их звездолета. Некоторые снаряды достигали своих целей, но никто в кабине этого не ощущал, будто перед ними разыгралась не реальная жизнь, а виртуальная игра. В центре кабины возникло мерцающее красным светом изображение стреловидного корпуса, над которым вращалась сфера. Она постепенно меняла угол и перемещалась к носу корабля. В какой-то момент ядро, испускающее электромагнитный импульс, устремилось в сторону крейсера. До столкновения оставались секунды. Внезапно пространство вокруг крейсера начало бурлить, словно он входил в водоворот черной материи. «Он уходит в подпространство», — понял Магеллан. Их скорость тоже увеличилась, как и ядра, летящего впереди. Корабль галактидов устремился в погоню за крейсером и вскоре тоже вошел в туннель подпространства. Расстояние между ними быстро сокращалось. Несомненно, звездолет «Чужих» использовал совсем другие технологии для перемещения в космосе и значительно выигрывал в скорости по сравнению с крейсером «Землян». Поэтому в следующие секунды Капрал стал свидетелем того, как ядро «Эмми» вонзилось в одну из трех дюз победоносного. А следом за ней в уже потухшее от электромагнитного импульса сопла влетел их корабль. Испытывая дежавю от еще одного полета верхом на бомбе, Магеллан в последний раз посмотрел на профиль милого его сердцу лица Рады, беззвучно ронявшую слезы по своим названным детям, почившим в хаосе разорвавшейся антибомбы. А потом он закрыл глаза и попытался ни о чем не думать перед их трагичной смертью. Но в этот тяжелый момент его мозг решил, что неплохо было бы подвести краткий итог его искрометной жизни. «Если ты выбрал путь камикадзе, даже не думай строить планы на будущее». Правда, по уже сложившейся традиции, его судьбу снова выбрали за него самого. Бип-бип-бип. 2:59. Что-что, а будильник, сработавший в законный выходной, обязательно должен быть уничтожен на месте, желательно в изощренной форме. Не открывая глаз, Магеллан схватился за алюминиевую шайбу на тумбочке и резким взмахом отправил ее в стену. Звук вдребезги разлетевшихся деталей ознаменовал успешное окончание операции по ликвидации особо опасного преступника, нарушающего покой законопослушных граждан. Капрал с удовольствием потянулся на смятой постели, слушая приглушенное пение птиц за зашторенным окном. Чисто физически он никогда не мог заснуть лежа на спине, поэтому решил повернуться на бок, как вдруг ощутил на своем лице прикосновение чего-то мягкого и теплого. Его ноздри тут же вдохнули легкий аромат луговых цветов, исходивший от этих двух мягких предметов, между которыми протиснулся его нос. Разлепив, наконец, веки, Магеллан с удивлением отметил, что смотрит на самую настоящую обнаженную женскую грудь. И весьма привлекательную, надо сказать. Его взгляд чисто автоматически начал опускаться ниже в поиске дополнительных прекрасных видов, но шелковое покрывало, скрывающее тело до элегантного вогнутого пупка, не дало это сделать. Тогда мужчина поднял взгляд на умиротворенное лицо с заостренными ушками, как у девушки-эльфа из старых сказок. Ее глаза были скрыты спутавшимися волосами, но он точно видел улыбку тонких розовых губ. «Щекотно!» — взвизгнула девушка, оттолкнув его обеими руками, и тут же отвернулась. Ничего не понимая, Капрал сел в постели и осмотрелся. Комната была небольшая, но уютная. Бежевые обои с цветами, большое окно, закрытое плотными шторами, пара тумбочек возле двуспальной кровати и закрытая деревянная дверь. А еще стройная девушка рядом с ним в постели, голую спину и розовые ягодицы которой он сейчас и наблюдал. Неплохой расклад для того, кто прошел через ад. Воспоминания ужасного кошмара уже поблекли, но повышенный ритм сердцебиения все еще напоминал о пережитом во сне. Планета людей и монстров, где каждый час судьба проверяет тебя на прочность, и не всегда ясно, кто страшнее. Чудовище, готовое разорвать любое живое существо на куски, или люди, жаждущие в любой момент ударить ножом в спину. Если бы все это происходило взаправду... Бррр... Хвала богам, реальность походила на сказку, и Магеллан решил окунуться в нее с головой. Крепкие мускулистые руки обхватили упругое тело и начали ласкать его. Поначалу девушка лениво сопротивлялась, но вскоре ответила ему взаимностью. Целуя нежные губы, Капрал смахнул волосы с ее лица, а потом, при виде знакомых черт, вдруг остановился. «Доброе утро». — спросила она, лукаво подмигнув. «Лина?» — вопросом на вопрос ответил изумленный Магеллан. «Рост? А кого ты еще ожидал здесь увидеть?» Под недоуменным взглядом девушки Капрал пулей вылетел с кровати и принялся раздвигать шторы, щурясь от слепящего солнца. Точнее, от двух солнц, поднимавшихся над горизонтом. Пшеничное поле отливало золотом, не оставляя шансов на то, что этот мир реален, а не находится лишь в его голове. В его больной, дурной голове, в которую в одной из реальностей впился кусок металла от расплавившегося визора, а в другой была злокачественная опухоль. И кто знает, из-за аномалии, вызванной кораблем галактидов, или просто по божьему проявлению, его разум был вынужден путешествовать и там, и тут. «Что с тобой?» «Где Рада?» — спросил он громко, нервно посмотрев на зевающую Лину. «У себя в комнате. Не кричи так, а то разбудишь. Мы ведь еще кое-что не закончили». Девушка сбросила с себя покрывало, на секунду ошеломив мужчину. Но радоваться жизни с фактически незнакомой ему женщиной после того, как он стал свидетелем гибели колонистов «Новой надежды», было откровенно хреново. Поэтому капрал принялся поднимать с пола разбросанные вещи и надевать их на себя. А потом они услышали детский крик. Капрал тут же выбежал за дверь и, не ориентируясь в доме, решил направиться вперед по коридору. Детская нашлась без труда. На двери висело большое красное сердечко, вырезанное из картона. Магеллан судорожно сжал ручку и резонно потянул ее на себя. Перед ним открылся вид на уютную детскую, как с картинки. Повсюду розовые тона, небольшой беспорядок в виде разбросанных на полу игрушек и множество кукол, стройными рядами восседающих на полках. Такое же зашторенное окно и рядом кровать, на которой никого не оказалось. «Рада, где ты?» — выкрикнул капрал, уже обернувшись назад в коридор. «Папа!» Он заметил, как девочка в одной пижаме быстро выползла из-под кровати и устремилась к нему. Рада была в ужасе и крепко обняла отца за пояс. Магеллан присел на корточки рядом с ней и с облегчением сжал ее в объятиях. «Все хорошо, не бойся, теперь все хорошо». «Я видела кошмар!» «Я тоже», — ответил он, гладя ее по голове. «Ничего, наступило утро, успокойся, малыш». Она вся дрожала. «Там, в углу...» Девочка всхлипнула, указав в дальний конец комнаты. «Что?» «Оно хочет выбраться!» Внутри него все похолодело. Капрал поднялся на ноги, заслонив собой испуганную девочку. Магеллан не понимал, что он видит. Но то, что это было реально, он уже знал наверняка. Черная точка, зависшая под потолком, пульсировала, будто живая. Десантник смотрел, как она медленно, но верно расширяется, а из нее прорастают черные, извивающиеся щупальца. «А кто это у нас здесь проснулся?» — ласково спросила Лина, обернувшись в халат. Но и она тоже, как вкопанная, встала в проеме, увидев происходящее. Черное пятно уже разрослось до внушительных размеров и занимало теперь треть комнаты. Магеллан хладнокровно наблюдал, как в хороводе беснующихся плетей появляется гладкий шлем Галактида. Его черные руки, оканчивающиеся когтями, будто разрывали эту реальность на куски. Капрал вдруг ощутил, как его ладони наливаются силой. Из ниоткуда его тело начало обзаводиться броней. Металлические пластины ударялись об грудь и формировали на ней кирасу. Серые матовые оковы сжали запястья и начали разрастаться до самого предплечья. А потом его лицо оказалось в тисках маски черепа, которая будто паук-инфектор до боли сжал в голову. Теперь отец семейства имел все средства, чтобы разделаться с чудовищем, каким-то образом попавшим в этот тихий и спокойный мир. Но... Девочка коснулась ладони девастатора, тем самым отвлекая его от ужасающего существа, заполонившего собой всю комнату. Капрал на секунду перевел взгляд от черного спрута переростка и устрашился еще больше, посмотрев на серое безжизненное личико с пулевым отверстием во лбу. «Не сейчас. Еще рано. В этой схватке он убьет тебя». Немертвая Рада вскинула руку, и чудовище будто ветром сдуло обратно в черную точку. А потом и сами декорации начали рушиться, лохмотьями сваливаясь куда-то вниз. А за ними открывалась антрацитово-черная бездна, в которую Магеллан тоже начал падать. «Я буду наблюдать за тобой», — на прощание сказала девочка, после чего добавила. «Помни о том, что я сказала. Вернись туда, где ты не был рожден, и забери меня отсюда. Выпусти меня! Дай мне свободу!» Последние слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Крик на грани истерики, который словно молот ударил его в голову. Вместе с реальностью возвращалась и мигрень, которая с недавних пор стала его неотступной спутницей. Теперь же Капрал осознал, что из-за своих скоропалительных решений прошляпил пару минут спокойствия с Линой посреди нескончаемого кошмара. «Бип-бип-бип». И снова этот зудящий звук вгрызался в его череп, а вместе с ним и возникшая посередине визора красная индикация. «Внимание! Таймер кислорода 15 секунд». «Вот черт!» — опомнился он, рванув вперед, но его ноги так и не коснулись земли. Вокруг стояла непроглядная тьма. Магеллан активировал ПНВ и обнаружил себя висящим в воздухе посреди огромного технического зала. Инструменты, ящики и детали, так же, как и он, парили над полом, что явственно намекало на отсутствие искусственной гравитации. Счетчик воздуха отмерял последние секунды, как вдруг визор отметил с десяток зеленых точек, над которыми зависла надпись «Кислородная станция». Ближайшая из них находилась в каких-то 10 метрах от Капрала. На экране шлема, будто прочитав его мысли, увеличилась иконка с рисунком джет-ранса, которую Магеллан тут же активировал. Подкованными ботинками тихо зашуршало. Включились мини-двигатели, используемые для перемещения в невесомости. Расстояние до цели начало неумолимо сокращаться, как и единственная оставшаяся секунда, отмерявшая последние вдохи Капрала. Наконец, воздух закончился, оставив в шлеме пустоту. Капрал задыхался, как брошенная на берег рыба, но рассудка не терял. В какой-то момент он врезался в стену рядом с кислородной станцией, которая представляла собой два небольших баллона О2 и компрессор между ними. Но индикаторы дополненной реальности снова спасли его, показав нужные точки на станции и на его скафандре. Наконец, шланг, вытащенный из отсека на поясе, был подключен к кислородному оборудованию, и Капрал тут же ощутил приток живительного газа. Он сделал глубокий вдох и поблагодарил судьбу за то, что она не дала ему так глупо умереть. Краем глаза, понаблюдав за тем, как наполняются его внутренние резервы воздуха, Капрал сразу же обратил внимание на черную точку, совсем такую же, как в недавнем сне. Адреналин в его крови резко подскочил. Девастатор все ждал, что оттуда появится галактит-мутант, но даже после того, как баллоны кислорода заполнились, ничего не произошло. Стардос активировал сканер, который уже через секунду выделил контуры отверстия в переборке и обозначил его как «сквозная пробоина, необходим срочный ремонт». При более детальном обследовании на его визоре насчитывалось уже с десяток пробоин от мала до велика. Судя по всему, это были последствия кратковременной космической битвы, которая окончилась для крейсера «Землян» совсем не в их пользу. Как ни крутил он головой, а корабль галактидов так найти и не сумел. Как и следов столкновения. И тут ему вспомнился механизм перемещения, который своим примером ему показал Мамбет, попав внутрь звездолета чужих через одно касание. Магеллан предположил, что в этот раз сработал эффект выхода, и его вместе с командой, на что он очень надеялся, переместили прямо внутрь корабля. А куда подевалась сама инопланетная посудина, оставалось загадкой. Следуя по указателям, установленным на стенах, Капрал облетел вокруг одного из трех гигантских двигателей и устремился на выход. Но массивные двери, как и следовало ожидать, были заблокированы, и даже усиленные руки Девастатора не могли провернуть застывшие рычаги. Тактический визор прояснил ситуацию сообщением, транслируемым из локальной сети крейсера. «Внимание! Утечка кислорода. Двигательный отсек заблокирован. Техническому персоналу срочно принять необходимые меры по ликвидации утечки кислорода. Отсек будет закрыт до полного завершения ремонта». «Да вы издеваетесь!» — протянул Магеллан. Сев верхом на корпус двигателя, он решил пораскинуть мозгами. К его удаче, не все системы корабля были уничтожены ударом электромагнитного импульса. Это означало, что еще оставалась гипотетическая возможность выбраться из этой огромной консервной банки, застрявшей посреди космоса. Но возникал другой вопрос. Так же повезло остальным членам его команды или же нет? Ведь только лишь у него одного имелся скафандр с замкнутым контуром дыхания. Если Рада, Тарков, Мамбет и Скофилд очутились в таком же разгерметизированном отсеке, то жизни их закончились трагично. Перед глазами Капрала пронеслись их лица. Кроме того, эти сны никак не отпускали Магеллана. После всего он уже начал думать, что это нелегкое отступило, но не тут-то было. Теперь все иначе. Девочка с пулевым отверстием во лбу разговаривает с ним и недвусмысленно приказывает отправляться в путешествие. «Туда, где я не был рожден. Туда, где из меня сделали девастатора». Если бы рядом была Бета, она бы уже продумывала план действий и маршрут. А еще рассказала бы о заводе или лаборатории, где его создали. Точнее, пересадили его дурные мозги в новое тело. Но, как его сердце не обливалось кровью, Бету уже не вернуть. Она принесла себя в жертву в короткой битве против охранных систем корабля пришельцев. Выгадала время до тех пор, пока не появилась она. Даже сейчас ему становилось не по себе от одной мысли про девочку, которая когда-то во сне, по мановению руки, распылила его в кровавое облако, подарив при этом сопутствующие болевые ощущения. Если бы не его боевая подготовка и ужасы, которые он перенес в проклятой колонии, то Капрал уже давно бы съехал с катушек после такого жесткого наркоманского трипа. В итоге текущая ситуация выходила не лучше, а может даже и хуже той, что была на планете. Все-таки там имелся простор, куда бежать, а здесь, в случае чего, выход оставался только один — за борт, в открытый космос. «Прошу прощения, что отвлекаю, КДН-47, но тебе уже давно пора заняться ремонтом отсека».